Глава вторая. Джулия Шамуэй медленно шагала по улице Благополучия, где жили самые благополучные горожане, направляясь к главной улице. Разведясь 10 лет назад, она жила над редакцией «Демократа». Квартиру с ней делил Горос, почтенного возраста Вельшкорги, а она назвала его в честь великого мистера Грилли, которого помнили за единственный бомо. «Идите на запад, молодой человек, идите на запад!» Хотя, по мнению Джулии, прославился он другим работой редактора газеты. Хорас Грилли, 1811-1872 годы, известный американский издатель и политик. Бомо — остроумное выражение, французский. Если бы Джулия могла записать себе в заслуги половину того, что делал Грилли в «Нью-Йорк Трибюн», она посчитала бы, что жизнь удалась. Разумеется, ее Горос всегда полагал, что жизнь у нее удалась, а потому, по мнению Джулии, был лучшей собакой на свете. Она решила, что выгуляет его, как только придет домой, а потом еще выше поднимется в глазах Гороса, положив несколько кусочков вчерашнего бифштекса поверх обычной собачьей еды. Это порадует их обоих. А Джулии сейчас требовались положительные эмоции, хоть по какому-то поводу, потому что ее не отпускала тревога. Такое случалось с ней не впервые. Она прожила в Милле все свои 43 года, и в последние 10 происходящее в родном городе нравилось ей все меньше и меньше. Джулию тревожило необъяснимо ухудшающееся состояние городской канализационной системы и мусороперерабатывающего завода, несмотря на все деньги, которые в них вбухивались. Она волновалась из-за неизбежного закрытия вершины в облаках единственного городского горнолыжного курорта. Ее беспокоило, что Джим Ренни крадет из городского бюджета, пожалуй, даже больше, чем она подозревала. А она подозревала, что из года в год, десятилетиями, он крал очень много. И, разумеется, Джулия тревожилась из-за этого нового феномена, который не укладывался в ее привычные представления об окружающем мире. Всякий раз, когда она предпринимала попытку подойти к явлению в целом, ее разум концентрировался на какой-то его части, маленькой, но конкретной. К примеру, звонки по мобильнику проходили все реже и реже. А ей вообще не поступало ни одного, что особенно тревожило. Ладно бы не звонили родственники и знакомые, живущие в других городах, которых переполошили новостные выпуски. Вообще-то ее мобильнику полагалось разрываться от звонков коллег из Льюистон-Сан, Портленд-Пресс-Геральд, возможно, даже из Нью-Йорк-Таймс. С такими же проблемами сталкивались и другие жители Честерсмилла. Ей следовало поехать на границу с Моттоном и все увидеть своими глазами. Раз уж дозвониться до Пита Фримена, ее лучшего фотографа, не получалось, она могла воспользоваться аварийным Никоном, как Джулия его называла. Она слышала о какой-то карантинной зоне, введенной со стороны Моттона и Таркерсмилса, возможно, и со стороны других городов. Но уж изнутри Джулия могла подойти к этому чуду вплотную. Часовые могли предупреждать, что близко подходить нельзя, но раз уж барьер непробиваемый, как она слышала, предупреждениями все бы и ограничилось. «Палки и камни ломают кости, но бранные слова не причиняют вреда», — произнесла она вслух. Совершенно справедливо. Если бы слова могли ей навредить, Джим Ренни отправил бы ее в реанимацию после статьи, которую она написала об анекдотичном аудите, который штат провел 3 годами раньше. Он много говорил о том, что подаст на газету в суд, но дальше разговоров дело так и не пошло. Она даже подумывала написать на сей счет передовицу главным образом из-за потрясающего заголовка «Иск уплывает из виду». Короче, тревог ей хватало, а они составляли неотъемлемую часть ее работы. О чем ей ранее не приходилось тревожиться, так это о собственном поведении. А теперь, стоя на углу улиц Содружества и Главной, Джулия тревожилась. Ей надо было повернуть налево и пойти по Главной, но она обернулась назад и прошептала тем тоном, каким обычно обращалась к Горосу: «Не следовало мне оставлять девушку одну». Джулия и не оставила бы, будь она на машине, но Джулия пришла пешком, а кроме того, Доди так настаивала, и от нее шел запашок. Травки? Возможно. В принципе, Джулия ничего не имела против, сама тоже покуривала. И, возможно, травка успокоит девушку, притупит боль если та стала очень уж острой и могла сильно порезать. «Не волнуйтесь обо мне», — сказал ей Доди, — «я найду папу, но сначала мне надо переодеться», — и она указала на свой халат. «Я подожду», — ответила Джулия, хотя не хотелось. Ночь предстояла долгая, и прежде всего ей следовало выгулить собаку. Гороса, наверное, уже раздуло, потому что она не вывела его на привычную прогулку в 5 вечера, и он, конечно, проголодался, а, выполнив свой долг перед собакой, она намеревалась поехать к этому самому барьеру, как называли его люди, увидеть своими глазами, сфотографировать то, что фотографировалось, и даже на этом ночь для нее не закончилась бы. Предстояло подготовить экстренный выпуск «Демократа», она считала это важным для себя и полагала, что газета будет не менее важна для города. Разумеется, завтра все могло закончиться, но Джулия чувствовала, отчасти рассудком, отчасти сердцем, что такого не будет. И все же ей не стоило оставлять Доди Сандерс одну. Девушка, конечно, держалась, но, возможно, под спокойствием маскировался шок и страх. Конечно, сказывалось и действие наркотика, но вроде бы Доди вела себя адекватно. «Вам не нужно ждать. Я не хочу, чтобы вы ждали. Я не знаю, правильно ли оставлять тебя одну, дорогая. Я пойду к Энджи». Доди даже чуть оживилась при этой мысли, хотя слезы продолжали течь по щекам. «Она пойдет со мной искать папу. Да, мне нужна Энджи». По мнению Джулии, если Энджи Маккейн здравомыслием и превосходила эту девушку, то ненамного. Доди же унаследовала внешность матери и, к сожалению, ум отца. Но Энджи была ее близкой подругой, а если кто и нуждался в тот момент в настоящей подруге, так это Доди Сандерс. «Я могу пойти с тобой, но не хочет». И Джулия поняла, что Доди, пусть и накурившиеся травки, скорее всего, это заметила. «Нет, идти-то несколько кварталов». «Что ж, мисс Шамой, вы уверены? Вы уверены, что моя мама...» С большой неохотой Джулия кивнула. Подтверждение она получила от Эрни Келверта, который сообщил ей номер, нарисованный на хвосте самолета. И еще он кое-что отдал ей. Вещь, которую полагалось отнести в полицию... И Джулия так бы и поступила, если бы не ужасная весть о смерти герцога Перкинса и известие, что его место занял некомпетентный проныра Рэндалф. Эрни отдал ей окровавленное водительское удостоверение Кладет. Оно лежало в кармане Джулии, когда та стояла на крыльце дома Сандерсов, и в кармане оно и осталось. Она собиралась отдать удостоверение Энди или этой бедной с всклокоченными волосами девушке в надлежащее время, но не в тот момент. «Спасибо вам». Голос Доди переполняла грусть. «А теперь, пожалуйста, уходите. Я не хочу показаться невоспитанной, но...» Она не закончила фразу, просто закрыла дверь. И как поступила Джулия Шамой? Подчинилась команде, потрясенной горем 20-летней девушки. Возможно, обкурившейся до такой степени, что она не могла полностью отдавать себе отчет в своих действиях. Но в эту ночь у нее хватало и других дел. Горос, газета... Люди могли смеяться над черно-белыми с крупным зерном фотоснимками Питера Фримана и обстоятельным освещением в «Демократе» таких важных местных событий, как вечер волшебные танцы в средней школе. Они могли говорить, что польза от газеты только одна, хорошая подстилка в кошачьем туалете, но на самом деле люди нуждались в местной газете, особенно в такой час беды. И Джулия намеревалась приложить все силы к тому, чтобы завтра жители города получили свою газету, пусть ради этого ей пришлось бы бодрствовать всю ночь. И, наверное, так оно и произойдет, потому что оба ее штатных репортера, скорее всего, уехали из города на уикенд. Джулия обнаружила, что ей просто не терпится приступить к решению этой непростой задачи, и печальное лицо Доди Сандерс начало уплывать от ее мысленного взора.